Глава вторая. Незнакомец. Не бойтесь, пожалуйста. Стараюсь говорить как можно спокойнее, чтобы не напугать очаровательную девушку, так удачно подсевшую рядом. Мне нужна ваша помощь. Морщусь от сильнейшей вспышки боли, накрывающей виски, и с трудом продолжаю. Я потерял память, и у меня нет никаких документов. Я не знаю, какая именно помощь мне нужна, и мне не к кому обратиться. По ее расширенным от ужаса глазам и дико бьющемуся сердцу, которое я ощущаю грудью, понимаю, что задумка не напугать девушку не удалась. Чертыхаюсь, осознавая, что мои манеры, если они когда-то и были, радостно свалили вместе с памятью. «Простите меня, пожалуйста. Я вас отпущу, только не кричите». Осторожно убираю руку с ее талии, немного отодвигаюсь и вижу, что девушка о чем-то сосредоточенно думает. «Умоляю вас, не кричите. Мне правда нужна помощь, чтобы что-то вспомнить. Может, вы знаете меня? Я живу в этом доме?» Отвожу, наконец, руку от ее рта и таки жду крика, потому что понимаю, женщина. Странно, я знаю столько вещей, но не могу вспомнить ни имени, ни сколько мне лет, ни даже внешности. С последним кое-как разобрался, уловив отражение в полированной двери. Но в целом даже не знаю, какого цвета у меня глаза. Судя по тому, что девушка подсела ко мне, я не страшный и не произвожу впечатления какого-то маньяка. Да и сейчас она не кричит, а просто смотрит на меня и хмурится. Причудливо сводит брови на переносице, так что создается ощущение непрерывной внутренней борьбы. «Вы потеряли память?» — растерянно спрашивает она. «Бинго!» Я хочу закатить глаза от очевидности, потому что высказал ей свою проблему минуту назад, а она ведет себя так, будто ничего не произошло, и все это время она не слышала того, что я пытался объяснить. «Женщины», — я уже говорил. «Я ни разу не видела вас здесь», — наконец произносит она. «Я не помню своего имени, возраста, не знаю, как выгляжу и кем работаю. При мне только пара тысяч наличных. Даже телефона нет. О документах вообще молчу». Для достоверности достаю из кармана купюры и показываю девушке. Определенно, я не знаю, как правильно себя с ней вести. Не имею понятия, о чем она думает и сможет ли мне помочь. Но если я хотя бы не попытаюсь... Я надеялся, что живу где-то здесь и просто неудачно приложился головой, но раз вы говорите, что не видели меня, даже не знаю. Едва не развожу руками от обреченности. Скорее всего, меня здесь никто не знает, включая незнакомку. «А вы не помните, что с вами произошло?» Искренне спрашивает женщина, и я мотаю головой. «Спасибо тебе, Господи, хотя бы за то, что она не истеричка. А с логическими цепочками не все умеют работать. Помню какие-то элементарные вещи. Как одеваться, ходить, разговаривать, читать. Не помню событий своей жизни, имена родителей и родственников. Жены, по всей видимости, нет. Демонстрирую девушке руку без кольца и следа от него на пальце. Вам нужно в больницу. Давайте я вызову скорую». Она копошится в кармане, видимо, ища телефон, но разочарованно вздыхает и хлопает руками по бедрам. «Я оставила мобильный в квартире. Поднимитесь со мной на третий этаж. Я вызову скорую». «Хорошо». Киваю я и иду за девушкой, решая не спрашивать, почему мы поднимаемся на третий этаж пешком, а не едем на лифте. Она идет впереди, слегка пошатываясь и придерживаясь свободной рукой за перила лестницы. Видимо, початая бутылка мартини далеко не первая, или же прекрасная нимфа не приверженка алкоголя, потому что разнесло ее действительно знатно. Девушка останавливается на лестничном пролете и как-то странно наваливается на стену около одной из квартир. Ощущение, что она просто не может устоять на ногах. Я же закатываю глаза и пытаюсь взять себя в руки, чтобы не рассмеяться. Настолько нелепо ее движение. «Эй, красавица!» Обращаюсь к ней, склоняясь, чтобы заглянуть в ее лицо. «Ты сказала, что нам на третий?» «Ага». Она кивает и резко выпрямляется, так что я едва успеваю отклониться назад, чтобы не получить по зубам светловолосой макушкой. «Идем». Она делает шаг, но запутывается в собственных ногах, и я едва успеваю среагировать и поймать ее. Девушка буквально впечатывается в мою грудь, в страхе цепляется за плечи, и я чувствую, как по моей спине льется что-то прохладное. Мартини, мать твою! Проливается прямо мне за шиворот, касается лопаток, стекает по пояснице и достигает апогея трусов. Вряд ли я думал, что предложение подняться с ней на третий этаж обернется мокрой задницей, поэтому даже не сразу нахожусь со словами. Девушка в этом плане преуспевает. «Простите». Она старается выпрямиться, но получается у нее довольно слабо. «Простите, пожалуйста, я дам вам другую одежду». Наконец она встает на ноги, поднимает голову и смотрит прямо на меня. Выглядит немного испуганно. Борется с опьянением и старается выглядеть уверенно. Правда, получается у нее плохо. Пока она молчит и собирается силами, я рассматриваю ее лицо. Большие голубые глаза с расширенными зрачками, пухлые и недовольно поджатые губы, небольшой ровный нос и изогнутые брови. «Я перебрала», — искренне признается она и ставит бутылку на первую ступеньку. Потом хватается за перила и начинает подниматься дальше. Я вздыхаю, забираю бутылку и приобнимаю девушку за талию, прижимая ближе. Ощущение, что это не я потерял память, а она. Что это не мне требуется помощь, а ей. Так мы и поднимаемся на третий этаж. Она идет неуверенно, а я придерживаю ее за талию. Девушка останавливается перед дверью, неловко достает из кармана ключ и пытается попасть им в замочную скважину. Минуты через две мне это надоедает. Я аккуратно отодвигаю ее, беру ключ и открываю дверь, пропуская девушку внутрь. «Я сейчас, я бегом!» — говорит она, но вместо «бегом» долго копошится с ботинками и курткой. Под конец я даже улыбаюсь, потому что не могу отделаться от мысли, что такая девушка встречается мне впервые. Более того, я уверен в этом. Она такая непринужденная и настоящая, без тени стеснения и налета наигранности, что я даже удивляюсь. Четко знаю, что люди разные. Циничные, злые, самовлюбленные, неискренние. И вот такого светлого человека найти сложно. Наконец она скрывается в одной из комнат, а я прислоняюсь к стене в прихожей и жду. Минуту, две, три. На пятой я снимаю ботинки и аккуратно прохожу внутрь. Заглядываю в комнату, в которой скрылась моя предполагаемая спасительница, и наблюдаю удивительную картину. Спящую на кровати девушку, свернувшуюся калачиком с телефоном в руке.